Глава 21. С фотографии на меня смотрел Сато Каору, правда, одетый более солидно, чем в нашу последнюю встречу, и выглядел более молодо. Костюм, рубашка, прилизанные волосы, к съемке он, видимо, готовился, но скованная поза выдавала постановку. Очевидно, родители озадачили молодого ученого сделать карточку, чтобы отправить бабуле, чтобы показать, какой он важный и серьезный. Снимку явно было уже несколько лет. Неужели юный специалист настолько занят, что не может пройти полквартала и навестить престарелую родственницу? Тем более, что это его родная бабушка. Вот почему он был так напряжен тогда, оказавшись возле моего дома, и предпочел не заходить, а слоняться вдалеке. «И как, он часто навещает вас?» — спросил я, и, заметив вновь блеснувшие глаза, укорил себя за это, ведь ответ я и так знал. «Увы, за своей работой у него совсем нет на это времени, наверное», — грустно произнесла она, хотя последнее слово заставило решить, что таким образом она сама себя успокаивает. «Я и печенье-то пеку каждый выходной, в надежде, что он, как раньше, будет сидеть за столом, уминать их за обе щеки и обязательно обольет себя чаем. Он такой непоседливый. Был в детстве. Вы, молодые, за карьерой совсем не замечаете жизни. Я так скучаю по прежним временам, когда семьи жили вместе под одной крышей в одной деревне, а сейчас все в городах, едут работать на другой конец страны, и теряют свои корни. Я прекрасно понимал ее. Глобализация, мать ее за ногу. Сам частенько задавался подобными размышлениями. Хотя жить единым укладом много лет значит регрессировать. Феодальная Япония тому пример. Столько веков была закрыта для всей цивилизации. Когда Европа вовсю щеголяла с огнестрельным оружием, тут были луки и мечи. Зато теперь страну не узнать. По развитию технологий переплюнуло многих. В автомате можно купить не только кофе, но и машину. Сато-сан, спасибо вам большое за чай и приятную беседу. Нам самому уже пора на прогулку. Она, правда, очень стеснительная. Сама не скажет, — улыбнулся я. И Персик, услышав свое имя, прижалась к моей ноге. «Если вам понадобится какая-нибудь помощь, пожалуйста, сразу обращайтесь и не грустите. Я думаю, что ваш внук даже со своей занятостью обязательно посетит вас». «Спасибо за такое пожелание», — старушка смахнула слезинку и улыбнулась. «Если вас не затруднит, приходите снова вдвоем на следующих выходных ко мне. Я буду рада». «Обязательно придем». Клятвенно заверил я ее и покинул ее уютное жилище. Решив сразу выглядеть своего поросенка, я направился в парк, а по пути сделал заметку в своих чертогах памяти. Надо выяснить у Аболтуса Каору, почему он игнорирует свою пожилую родственницу. Бабушка оказалась весьма милой. Уж в людях за столько лет я научился разбираться. Оттого было вдвойне тоскливо. Стариков надо ценить, тем более, что они не вечны. Вернулись домой мы уже ближе к вечеру. Пора отправляться на встречу с местным самураем. Не сказать, что я сильно надеялся на его помощь. В любом случае, спасибо ему за участие, конечно. Но свои проблемы я привык решать сам. А время меж тем неумолимо двигалось. Осталось чуть больше 6 дней. А я ни на йоту не продвинулся в решении своего многомиллионного вопроса. Рука непроизвольно потянулась в карман за хронографом. Осознание тех дополнительных возможностей, что давал мне этот туз в рукаве, понемногу успокаивало. Покормив собаку, я вышел из дома, и первое, на что я обратил внимание, было отсутствие уже привычного мне тонированного седана. Окинув взглядом улицу, я нигде не заметил примелькавшиеся мне машины. Неужели с меня уже сняли наблюдение? или наоборот, поняли, что таким примитивным способом наблюдать уже не выйдет, и вышли на другой уровень? Тогда агентом корпорации может быть любой из тех, кто сейчас прогуливается по улице. В любом случае, выявить хвост я, конечно, постараюсь, но вот показывать мою озабоченность не стоит. Пусть враг будет уверен в своей незаметности, пусть лучше недооценивают меня. К слову, если за мной следят представители Валлен, то почему дают мне спокойно работать в этой же компании? Хотят, чтобы я был достаточно близко? Что-то не сходится в этой схеме, и я пока не могу понять, что именно. Дорога в уже знакомую мне забегаловку заняла буквально 5 минут, и я пришел слишком рано навстречу. Эта же беда преследовала меня и прежде, всегда приходила раньше назначенного. Если верить психологам, это говорит о моей неуверенности, дескать, боюсь, что меня не дождутся. Эх, каждому из них по Шнобелевской премии. Это всего лишь значит, что воспитанный человек не может себе позволить взять на себя обязательства и не выполнить их. Сев за свободный столик, я заказал себе чай и уставился в телефон, краем глаза посматривая на дверь. С выбранного мной места было отлично видно входную группу, и буквально через несколько минут в заведение вошел Фудзивара. Судя по тяжелому дыханию, он явно торопился навстречу со мной. Бегом, что ли, бежал? «Приветствую вас, Канека-сан!» — отдышавшись, произнес наконец он. — Извините меня, я немного, но опоздал. — Ничего страшного, Фудзивара-сан. Это я пришел немного раньше, — поклонился я ему в ответ. — Рад снова вас видеть. — Давайте, прежде чем начнем наш разговор, я вам кое-что покажу, — заговорчески произнес мой собеседник. Вечер начинается с интриги, — улыбнулся я и принял из его рук смартфон, на котором на паузе стояла какая-то видеозапись. «Нажимайте», — скомандовал самурай, и на экране стала воспроизводиться съемка, как я понял, с камеры видеонаблюдения. На ней был виден огромный телевизор, возле которого стояли двое парней с джойстиками в руках. Я начал понимать, что именно я смотрю. Сам ролик был достаточно коротким, но весьма эмоциональным. Звука не было, но по реакциям игроков и зрителей было видно напряженное столкновение двух персонажей в старом файтинге. 1-0, 1-1, и в последнем бое парнишка, всеми родинками похож на меня, разочарованно развел руками и поплелся к выходу. Его соперник, что только не скакал, как обезьяна от радости. «Вот так за 5 минут зарабатываются миллионы», — задумчиво произнес я, понимая, что Фудзивара нашел где-то запись моего фиаско, и спустя еще мгновение добавил «или проигрываются». «Да, мой юный друг», — твердо произнес Фудзивара, — «я специально принес тебе эту запись, чтобы ты попробовал воскресить в памяти этот эпизод своей жизни». Говорят, подобные записи прошлых эпизодов жизни могут способствовать восстановлению. «Ну, пока я ничего не чувствую», — откровенно сказал я. «Зато могу сказать, что мысли о том, что моей амнезией просто решили воспользоваться, больше нет». «Хорошо, что вас не слышит, Мураками», — качая головой, произнес самурай. «Якудза, тем более такой старой закалки, как он, очень серьезно относится к сказанным словам. И, мягко говоря, он бы не оценил ваши слова. Совсем не оценил бы. Боюсь, что я на самом деле ничего не помню, что было со мной до травмы», — признался я. «И предположение, что этим хотят воспользоваться, не покидало меня до сего момента. Теперь-то я сам все увидел. Постойте, а откуда у вас взялась эта запись? И откуда знаете имя моего кредитора?» «Все по порядку, мой нетерпеливый секундант», — загадочно ухмыльнулся он. «Мне, пожалуй, есть что вам рассказать. Но сначала надо заказать чай. Для такой беседы он идеально подойдет. Пришлось мне с десяток минут томиться в ожидании. Но Фудзивара сидел и молчал, как скала. Если он сейчас себя так ведет, хотел бы я посмотреть на него в шкуре средневекового самурая. На удивление, спокойная и терпеливая нация. Даже удивительно. «А вот теперь можно приступить к объяснениям», — все с той же улыбкой сказал Кейташи. «Но, пожалуй, все по порядку. Начну с интриги. Данную запись без разрешения самого Мураками никто никогда бы не дал. Скажу по секрету, в том, как ты выразился в храме детства, — он захохотал, — камер больше, чем цветков на сакуре. Клан контролирует эту сферу уже много лет, и не завидую я тому, кто решит схитрить. Ты, кстати, заценил зал с починка на третьем этаже?» Наморщив лоб, я вспомнил, что, как таковой, игорный бизнес запрещен в Японии очень давно, но и тут местные бендеры нашли выход. Аппараты а-ля пинбол, где валютой являются металлические шарики. Вы их покупаете за настоящие деньги, но выигрыш все равно получаете снова шариками. Но в соседнем здании вы уже можете поменять их на живые деньги. Из рук в руки деньги не передаются, нарушения закона нет. Просто и элегантно. «Нет, до него я не дошел, к счастью», — ответил я, но сам крутил в голове еще одно воспоминание об игорном деле в местных кучугурах. Казино тут легального нет, но разрешены лотереи, не особо интересные, и тотализатор на гонках и скачках. А ведь забег и занимает пару минут от силы. И подромы легальные, значит, тебя не будут в темном углу ожидать очередные посланники мафии. Являясь от природы не азартным человеком, по рукам все одно пробежали мурашки, когда в голове появилось сочетание образов лошади и часов в кармане. И, кажется, одни из соревнований проходят как раз в период цветения сакуры, как же они называются. От дальнейших размышлений на эту тему меня отвлек Фудзивара. «Ты так задумался о зале с автоматами?» — удивленно спросил он. «Я боюсь, что статистические шансы больше были как раз в том сражении, которое ты выбрал. Починка для многих знакомых с принципом игры является этаким казино для бедных. Правда, затягивает знатно. Лудоманы порой детей в машинах забывали. После нескольких несчастных случаев парковки возле центров постоянно патрулирует полиция». «Нет, подобное мне не интересно. Просто пытаюсь расшевелить свою память», — соврал я, решив отложить мои лошадиные планы до конца разговора с Кейташ. «Да, потеря памяти — это серьезно. Но известны легенды о слепых самураях», — сказал Фудзивара. А я взмолился про себя, только не начиная очередной эпос. Он будто прочел мои мысли, или, что вернее, посчитал другую тему для разговора более важной. «Я вам как-нибудь расскажу, сейчас есть дела поважнее», — сказал он в итоге. Я кивнул ему в ответ, и он продолжил. «Пожалуй, я не с того начал. Дело в том, что моя семья испокон веков имеет некое отношение к одному из кланов. Но я вижу, вы достойный человек, потому и достаточно открыто говорю об этом. Даже в сложной ситуации не теряете присутствие духа, ведете себя достойно. Взять хотя бы Момо, она могла бы покрыть часть вашего долга, но вы не продали ее, а отношение к животным очень многое может сказать о человеке». «Она моя семья», — единственное, что нашелся ответить я. Слова были приятны, но я в очередной раз удивился, как много скрыто за образом простого, даже чудного страхового агента. Хотя о работе я знаю только с его слов. Может быть, это просто ширма? Будущее покажет. «Ваш поединок многие оценили. Взять крупную сумму в долг у Якудзы и сразу же поставить ее на кон — это либо глупость игрока, либо храбрость воина. Да и скрываться вы не стали, а это тоже ценится. То, что вместо напоминания вы оказались в реанимации, — это ошибка молодых, и за нее, поверьте, они тоже ответили. А ситуацию с потерей памяти в организации тоже проверили, иначе бы вы не чай пили с Мураками сам. То есть, Фудзивара-сан, я уже давно под колпаком у Якудзы? Возможно, несколько резко спросил я. Устроили тут из меня шоу Трумана, нашли хомячка. Но сравнение несколько притянуто, он снова улыбнулся. Видимо, мои слова не сильно его задели. Но общий смысл относительно верен. Заметьте, с вас не требуют ни йены больше той суммы, что и занимали, но плюс обещанные вами проценты, само собой. А срок, который дали на возврат долга, он вообще на грани возможного. Якудза справедливы, что бы ни рассказывали газетчики и не показывали американские боевики. С этим я был согласен. Голливуд знатно коверкал действительность, когда вопрос касался прочих стран и народностей. Русских до сих пор в шинелях с серпом и молотом малюют. Спасибо, хоть медведей с балалайками в кадре нет. «Выходит, мне еще повезло», — подытожил я, не совсем понимая, для чего вообще он назначил мне встречу. «Успокоить? Что меня не разводят?» — Определенно, — согласился он, — но я не за этим вас сюда позвал. Как я и сказал утром, я могу выручить вас суммой порядка 500 000 йен. Понимаю, что это лишь часть долга, но весьма неплохое начало. — Ага, мне бы еще таких 9 друзей, и вопрос решен, — подумал я. В принципе, при условии 2 человека в день и к следующей субботе этот гештальт я закрою. Жаль, что за тот небольшой промежуток времени, как я нахожусь в этом новом теле, у меня еще нет подобной фан-базы. Спасибо, Фудзивара-сан. Я встал и поклонился ему, чем обратил на себя внимание посетителей за соседними столиками. Видимо, в этом заведении собирались люди попроще. Но что тогда привело именно сюда моего друга-самурая? «Благодарю вас за неоценимую помощь и такое же доверие», — продолжил я, — «ведь подобный поступок искренне меня растрогал. Это будет первый камешек, фундамент моего здоровья». «Все-таки ваш настрой мне очень импонирует», — снова оценил меня Кейташи. «Однако у меня есть, возможно, еще один вариант закрытия долга». Он несколько замялся, произнося последнюю фразу. «Только прошу, выслушайте его сначала», — постарался успокоить меня Фудзивара. «Не подумайте ничего плохого, меня просили передать вам это предложение, а принимать его или нет — решение за вами». «Вы сегодня настоящий интриган, Фудзивара-сан», — примирительно высказался я, хотя внутренний голос включил максимальный уровень тревоги. Я думаю, от одного лишь озвучивания этого самого сообщения вреда не будет. Организация занимается не только сферами бизнеса за пределами правового поля, тщательно подбирая слова, продолжил Фудзивара. Многие абсолютно легальные предприятия так или иначе сотрудничают с ней. В нашей стране с такими компаньонами гораздо спокойнее вести дела. «Что-то мне это напоминает», — подумал я про себя. «Принцип крышевания остается прежним, только меняется колорит. Однако я-то тут при чем? В совете директоров моего стула еще нет, если вообще когда-то будет». «Это я прекрасно понимаю», — ответил я ему. «Вот только не совсем, вернее, совсем не понимаю, какое я имею к этому отношение. Я, как вы знаете, простой курьер». «Но с понедельника уже нет», — улыбнулся мне Кейташи. «Да и вообще карьерный рост для такого молодого человека, как вы, — дело времени». К слову, те люди могут и в этом поспособствовать. Странная благотворительность выходит. Я и так, кажется, многим обязан, муракяма и сама. Вовек не расплатиться, — с издевкой произнес я и добавил. Хотя у меня даже недели нет, 6 дней всего. Таким образом, со временем сможете погасить свой долг. Следует только выполнять указания клана. На самом деле корпорация Вален очень закрытая, что вдвойне добавляет интереса для якудзы. По сути, вам предложили отличный выход из сложной ситуации. «Как и отличный крючок для меня со временем», — перебил я его. «Никогда не хотел стать марионеткой и не буду. Можете поблагодарить клан Мураками за столь лестное для меня предложение, но я пойду своим путем. Я закрою свои обязательства, как и договаривались, субботним утром». Я начинал закипать от осознания, что из меня собирались сделать засланного казачка. Конечно, с помощью местных авторитетов я, возможно, и смогу в кратчайшие сроки подняться по карьерной лестнице, что тоже под вопросом. Были бы такие возможности у семьи, давно бы уже заняли кабинеты высотки. А так, из меня скорее идеально вышел бы камикадзе для выполнения разовой грязной работенки. Нет уж, увольте. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Так, помнится, писал Грибоедов. Я ожидал разной реакции от Фудзивары, но не думал, что он поклонится мне. Мой удивленный вид заставил его объясниться. — Канека-сан, я не ошибся в вас, — абсолютно серьезно сказал он. — Это слова настоящего воина. Поверьте, я был изначально против этой затеи, но слишком уж уважаемые люди со мной долго и настойчиво об этом разговаривали. Я с удовольствием передам это слово в слово, естественно, опустив часть про, как вы выразились, крючок. Но, я так понимаю, теперь-то точно моя финансовая помощь будет не лишней. Здесь вы абсолютно правы, Фудзивара-сан. Теперь пришла моя очередь кланяться. Но обещаю, я погашу и этот вексель в кратчайшие сроки. Все-таки не хватает мне крепких рукопожатий и объятий. Душа не лежит к этим поклонам и особенностям обращений. Но назвался груздем, вернее, Канека-джун, будь добр соответствовать. Я переведу вам эту сумму на счет и прошу, не сильно переживайте, я подожду. Но, боюсь, Муракама-сама не такой терпеливый, — добавил он с грустью. Здесь я помочь не в силах. Отдать долг придется в указанные сроки. Для них это дело принципа, иначе можно потерять лицо. Логично, я сам бы не стал создавать подобный прецедент на их месте. Однако начало положено, 10-я часть собрана всего за день. «Еще раз благодарю вас, Фудзивара-сан», — я начал прощаться. «Мне еще предстоит много дел». «Удачи вам! И помните, можете обращаться ко мне в любое время», — ответил он. «А я, пожалуй, еще посижу. Денек выдался долгий. Я заслужил вечер свое удовольствие». По пути домой я продолжал обдумывать свои мысли с ипподромом. Стартовый капитал есть. Возможность узнать выигрышную лошадь тоже. Правда, я так и не понял принцип, по которому часы предоставляли мне временной интервал. Пора всерьез поломать голову, да и попрактиковаться. Надеюсь, после случайного обновления мне не будет так болезненно возвращаться в точку отсчета. Дома меня встретила моя маленькая разбойница, которая снова стащила мой носок и с радостью его жевала. Мое появление нисколько не остановило ее, видимо, она считала, что это расплата за то, что снова ее покинул. Вот ведь избалованный поросенок. Вряд ли прежний хозяин так о тебе заботился. Но надо отдать ему должное, на покупку он не поскупился. Интересно, А зачем вообще ему понадобилась такая сумма денег? Не просто же нервы себе решил пощекотать? Ответа на это у меня не было, да и спросить некого. Отвоевав в неравном противостоянии свой носок, на удивление целый, я в отместку легонько прикусил ухо персика и открыл ноутбук. Не тут-то было. Она решила, что я собрался сам с ней поиграть. В итоге еще 15 минут я гонял ее по диванам, пытаясь схватить. Она хрюкала, рычала и пыталась схватить меня за палец. Но боевой азарт этого потомка кабана быстро сошел на нет. Она высунула свой язык и стояла, тяжело дыша. «Да, ты не кролик», — из рекламы батареек посмеялся я, целуя волосатую щеку. «Все, на сегодня хватит спорта. Лежи, отдыхай. Папке надо кое-что сделать». Моя волосаточка плюхнулась рядом и тоже уставилась на экран, будто ей тоже было интересно. Да, без животины жизнь не та. Еще почтальон Печкин говорил, я раньше почему такой злой был, потому что у меня собаки не было, ну или не совсем так, не суть. Итак, Google, давай мне все, что тебе известно про скачки.